112. Наказание и поощрение правительства. От посылки Юрия Мухина. Примечание автора. И к слову пришлось. Сколько копий сейчас ломается в поисках механизма отставки правительства, которое в открытую проводит политику сознательного уничтожения страны, политику геноцида в интересах зарубежного капитала. И все дебаты проходят без пользы для дела. Нет, видите ли, механизма отстранения, показателя отстранения, законодательной процедуры не хватает и так далее. Отстранение же правительства в случае применения предложенной системы ответственности за динамику вышеуказанных показателей будет происходить без лишнего шума и дебатов, так как их ухудшение само по себе наглядно и дает всем понятные основания для отставки. Но хватит говорить об очевидном. Неоспоримо, что правительство должно отвечать за динамику правительственных показателей, составляющих его общественно необходимое действие. Ввиду особой важности вывода, повторимся. Общественно необходимое действие правительства состоит в том, что оно должно всячески улучшать динамику показателей средней продолжительности жизни, уровня смертности и ее причин, уровня рождаемости, качества населения, уровня преступности, экологической ситуации. За их выполнение оно должно и наказываться, и поощряться. Из дальнейшего станет ясно как. А пока продолжим далее строительство модуля правительства. Второе действие. Теперь, следуя далее порядку строительства модуля, определим, какие правила движения денежных потоков должны находиться в созидательном модуле правительства, с тем, чтобы осуществилось его общественно необходимое действие. Здесь есть два момента, которые следует различать. А. Это правила движения денежных потоков, связанные с личной оплатой труда членов правительства. Б. Правила движения денежных потоков, с помощью которых правительство выполняет свое общественно необходимое действие. Разберем их по порядку. 113. Момент первый. В первом случае вопрос решается так. Основанием для расчета личной заработной платы членов правительства должна служить цифра средней заработной платы руководителей предприятий, производителей продукции, которая вычисляется на основании фактических заработных плат руководителей всех предприятий страны за текущий месяц. Технические возможности для этого давно есть. Можно даже сказать, что этот вопрос хорошо отработан практикой. И в более раннее время, как у нас, так и за рубежом, каждое предприятие сообщало наверх и сейчас сообщает сотни и тысячи цифр. Добавление еще одной принципиальной трудности не составляет. Тем более сейчас при современных средствах связи и вычислительной технике. При таком порядке зарплата правительства фактически будет определяться совершенством всего производства в государстве и средней оценкой трудовыми коллективами своих руководителей-директоров. Заметим, что при такой системе зарплата правительства будет иметь объективную ежемесячную динамику, зависящую от состояния низов. Это, естественно, будет способствовать связи с массами, даст необходимый канал обратной связи. Кстати, цифра ежемесячной средней заработной платы руководителей, что будет получаться для расчетов величины заработной платы членов правительства, может также каким-то образом изменяться, корректироваться в зависимости от текущей ситуации. Например, средняя зарплата руководителей для получения величины заработной платы членов правительства может просто умножаться на известный и постоянный, закрепленный в законе коэффициент. Или его величина может быть связана с динамикой основных показателей, за которые отвечает правительство. Как именно и какими механизмами это должно делаться, и, кстати, нужно ли это делать вообще, должна подсказать практика. Здесь мы только указываем на саму возможность дополнительного изменения зарплаты правительства в зависимости от каких-то объективных показателей. Вполне возможно, что это будет уже излишним. Если говорить обо всех стимулах, помимо зарплаты, побуждающих членов правительства к работе, то сама заработная плата вряд ли будет главным стимулом. Члены правительства имеют и должны иметь множество самых различных, всем известных и узаконенных льгот. Льготы должны стать органической, неотъемлемой частью статуса члена правительства. Но и это не главное в стимулах деятельности члена правительства. Возможность творческого приложения своих способностей к организации высших созидательных сил страны – вот истинный стимул деятельности члена правительства. Это перечислены некоторые пряники. Но для успеха дела нужен баланс. Поэтому нужен и кнут. Это вероятность быть с позором изгнанным с высокого поста в случае завала работы. И хорошо, если расследование, которое по закону в обязательном порядке должно проводиться в случае отставки правительства, не усмотрит в завале сознательного умысла или служебной халатности и других, столь же непоощряемых законом проступков. И это справедливо. Закон для всех один. И если, к примеру, конструктор создает машину, и она убивает людей, и расследование показывает, что люди погибли в результате того, что конструктор заложил в конструкцию запас прочности в 10 раз меньше, чем нужно, в 10 раз меньше, чем диктуют уже известные закономерности, то конструктор за это несет уголовную ответственность. И никого это не удивляет. Это справедливо. Разве деятельность члена правительства чем-то принципиально отличается от деятельности конструктора или иной работы? Каждая работа за себя стоит. Рассмотрим некоторые примеры. Если широко известно, что нормальная величина налогов составляет не более 10%, в крайнем случае 15%, а правительство устанавливает налоги в размере 90%, то есть в 6-9 раз больше, то это что такое? Халатность, небрежность, заблуждение или все-таки сознательное преступление? Если из многовековой практики известно, что такое повышение налогов вызовет только один заранее известный результат, а именно приведет к полной остановке производства и росту преступности, то как такие действия правительства прикажете понимать? Как ошибочные? Если известно, что в результате вызванного такими налогами развала экономики погибнут многие-многие соотечественники, то это что, называть правом молодой демократии на естественную некомпетентность? Сейчас много говорят о нашей внешней задолженности, о наших долгах, показывая их рост как результат каких-то непонятных, необратимых процессов. Но ведь широко известна техника безопасности при взятии зарубежных кредитов, и состоит она в следующем. Мы торгуем, и, естественно, в ее получаем валюту. С другой стороны, мы берем взаймы, по-другому это зовется берем кредит, у других государств. Это нормальная практика, все государства друг у друга бывает занимают. Но в международной практике принято взаймы давать под проценты. Выплаты по процентам составляют некоторую всегда известную сумму. Правильное название этой суммы – гешефт ростовщика, но ее для маскировки назвали обслуживание кредита. Так вот, существует правило, в этом и состоит техника безопасности. Если на обслуживание кредита, на выплату ростовщического процента, начинает уходить больше, чем 20% от тех сумм, что мы получаем от внешней торговли своими собственными товарами, то внешние займы необходимо полностью прекращать и начинать энергично выплачивать сами кредиты с тем, чтобы суммы, выплачиваемые ростовщику, обслуживание кредита, вновь стали меньше границы безопасности – 20% от внешних поступлений валюты. Это известные, подчеркнем, очень широко известные специалистам правила. И если теперь мы слышим, что у нас большие долги, и нам по этой причине нужны все новые и новые займы, то мы теперь в этих стенаниях должны различать как минимум две вещи, обе из которых преступны. Первое – в том, что долги наши сделаны намеренно, а вторая в том, что намеренное увеличение долгов продолжается. Или мы и это преступление также будем считать правом на ошибку? Если в результате сознательного спаивания, рекламы секса, порнографии, насилия гибнут ежегодно сотни тысяч, до миллиона и более человек, то это разве не преступление? А если все перечисленное халатность в кавычках, то разве она в этом случае не преступна? Пора на деятельность членов правительства смотреть как на любую другую, подчиняющуюся всем принятым в отношении других специальностей и должностей законам. Не правда ли здесь есть над чем подумать? Здесь уместно сказать, что есть дополнение в законодательство, которое считает необходимым сделать Юрий Мухин. В своей газете и других публикациях Юрий Мухин неоднократно давал проект закона, в котором заложена ответственность правительства за свои деяния, с показом того, как закон должен работать на практике. Так что это уже открытое знание, и здесь экономия места, сам проект закона помещать нет смысла. Однако сам дух проекта этого закона, его концепция выше передана. На этом рассмотрение правил движения денежных потоков и некоторых других положений, связанных с личными стимулами, сопровождающими деятельность членов правительства, пока оставим и перейдем к другим. 114. Момент второй. Второй группой правил движения денежных потоков, относящихся к деятельности правительства, являются правила движения денежных потоков, с помощью которых правительство выполняет задачи по осуществлению своего общественно необходимого действия. Речь идет об инструменте, с помощью которого правительство управляет страной. Это в первую очередь правила движения денежных потоков, заложенные в созидательных модулях предприятий и в отношениях между предприятиями. При созидательной системе складывается интересный механизм согласования интересов. И предприятие, и правительство, каждое на своем уровне, в модульной системе ориентированы на общественно необходимое действие. Таким образом, в своих высших устремлениях и предприятие, и правительство ориентированы на идеал, который создает базу для взаимопонимания участников при решении любых практических вопросов. Поэтому правительство, ориентированное на достижение своего общественно необходимого действия, будет способствовать тому, чтобы предприятия пользовались самыми совершенными модулями и будет создавать новые предприятия как недостающие созидательные модули для выполнения своего правительственного общественно необходимого действия. Члены правительства находятся в системе своего созидательного модуля, и он задает им все необходимые ориентиры для оценки и поддержки созидательных направлений деятельности предприятий, для создания условий по совершенствованию модулей. Перечислим некоторые. Во-первых, правительство имеет возможность всеми способами помогать совершенствованию созидательных модулей, в частности, через совершенствование правил движения денежных потоков, для чего поощрять изучение модулей разного вида самыми широкими слоями населения. Оно должно и имеет в этом случае возможность поощрять в соответствии с законом законодательную инициативу в этом направлении, как граждан, так и различных юридических лиц. Поэтому знание о созидательных и разрушительных модулях, принципы их построения в конечном итоге войдут во все программы обучения, запишутся в законах и естественным образом внедрятся в общественное сознание общества. При этом нормы закона, его положения должны стать именными. Что это значит? С введением понятия модуль появилась возможность отыскивать их в жизни, описывать, учитывать, конструировать, то есть делать с ними, как с материалом, те же самые действия, что и в любой области человеческой деятельности. Как, например, в области науки, в области производства, изобретательства. Там существует порядок защиты приоритета, порядок подачи заявок на решения, их публикации, внедрения и так далее, где у каждого технического решения есть авторы, а не безликий законодатель. Мы знаем такие вещи, как бином Ньютона, периодическую систему Менделеева. Мы знаем самолеты Туполева и Антонова, Ильюшина и Сухого, картины Шишкина и телебашню архитектора Никитина, романы Шолохова и так далее. Везде есть авторы, везде идет сражение за приоритет. Существует целая отрасль права, которая решает вопросы защиты авторства. Даже самая последняя песенка и та имеет авторов. Имеют авторов стихи. И только в области экономики, в области законодательства существует обезличка, позволяющая практически анонимно, а значит безответственно и безнаказанно подсовывать обществу любую законодательную гадость. Такое положение далее нетерпимо. Более того, грозит уничтожением жизни на Земле. Какой бы орган ни утверждал закон, обезлички быть не должно. У закона всегда есть конкретный и очень ограниченный круг авторов. Они должны быть известны. Они должны отвечать за свои сочинения. Во-первых, это справедливо по отношению к добросовестным авторам и закрепит их приоритет. А во-вторых, как мы уже убедились на собственном опыте, у законов может быть двойное дно. Недаром о политиках судят по делам, а не по словам. Говоря языком модульной теории, их нужно судить последствиям, что наступают после применения тех модулей, что они сконструировали и внедрили в нашу жизнь. И слово «судить» нужно в этой фразе понимать буквально. То есть «судить» – это значит на самом деле привлекать к судебной ответственности по закону. Персональная известность и ответственность за конечный результат не помешают и с этой точки зрения. Добросовестным же авторам такое положение, кроме заслуженной славы, известности, ничем больше не грозит. Разве плохо звучит созидательный модуль Худенко или созидательный модуль Меньжинского? Знания о конструкции модулей, как разрушительных, так и тем более созидательных, должны войти не только в законы и образовательные программы. Они должны стать и станут важнейшей и неотъемлемой частью культуры. Такой же, как знания, грамоты, счета. Правительство, весь институт государства в системе созидательных модулей и только в ней будут направлены на охрану наших идеалов, завоевание культуры, исторической памяти, всего духовного наследия, наработанного предками. Потому что в идеалах наработана высшая мудрость, из которой произрастают мотивы всех наших хороших поступков. Потому что идеалы задают очень многое, в том числе направление и детальное содержание общественно необходимых действий всех модулей, существующих в стране и государстве. Таким образом, государство, правительство в системе созидательных модулей не докучает предприятиям мелочной опекой, не тормозит их, но через правила движения денежных потоков, через содержание общественно необходимого действия, через их совершенствование, способствует тому, чтобы деятельность предприятий была созидательной, не входила бы в конфликт с теми показателями, которые составляют содержание общественно необходимого действия правительства, из-за которой правительство несет личную персональную ответственность. Естественно, что для достижения этих целей правительство использует в соответствии с законом все институты государства. На этом разговор о правилах движения денежных потоков, входящих в созидательный модуль правительства, в общих чертах также можно считать законченным. Исследуя порядку построения модуля, перейдем к следующему действию по его созданию – определению масштаба созидательного модуля правительства.